Глава 48. Котов. «Здорово, дружище», — сдержанно произнес Гоша. «Курить хочешь?» «Не откажусь, спасибо». Затянулся жадно. Внутри все засвербело, заныло, приятно так. Хоть Минздрав и предупреждает, но все же так приятно слушать, как едва слышно сгорает сигарета и дым покалывает легкие. «Рассказывай, что у тебя?» — кивнул и добавил с усмешкой. «Папаша». Обвинение в покушении на убийство Олега Мамаева. Нехотя выдавил я. «Льва предупредили?» — спросил про адвоката. «Лев после меня зайдет, все расскажешь. Он уже заявил, что тебя задержали незаконно. Но если будет больше информации, станет яснее, сам понимаешь. Поэтому давай. Без возни и своей напускной гордости идет. Тебе еще сына воспитывать или дочку. Кого ждете, еще не ясно?» «Еще рано», — покачал головой. «Но я бы кнопку хотел. Видел фотку Дарины в детстве, когда был в доме ее родителей. Белобрысенькую такую, со смешными хвостиками. С тех самых пор не могу выкинуть из головы картинку. Как узнал, что Дарья беременна, вижу нашу дочь в ней. Скажи, это лечится?» «Что?» — удивился Гоша. «Что ты лечить собрался, дружище?» «Состояние. Постоянно на каком-то подъеме вместо ровного сердцебиения рывки какие-то, беспокойство и тревога за них вместо ясного видения. Я, понимаешь, даже соображать плохо начал. Все, о чем могу думать, это как фурия прилетела ко мне со своим портфельчиком, серьезная такая, собранная. Защищать она меня собралась, бля, понимаешь? Нет, наверное, это я ее защищать должен». «Не хочу, чтобы она лезла в эту нервотрепку. Едва отошла», — замолчал. И так наговорил слишком многое. «Врать не буду, станет ровнее, по эмоциям. Но это кажущееся спокойствие. Чуть что, сразу мысли галопом. В первую очередь о себе не думаешь. Что, непривычно быть не эгоистом, кот? Я давно отвык заботиться о ком-то, кроме себя. С тех пор, как брата не стало». «Ладно, за тебя с волчарой переживаю, конечно. Но не обессудьте. И втреть не так рьяно». «Да уж ясное дело. Так что с Мамаевым?» «У нас была назначена встреча», — сухо добавил я. Мамаев постоянно пытался выяснить, где Дарина, что с ней. Она наотрез отказывалась с ним общаться. Тогда Мамаев решил пообщаться со мной. Назначили встречу, он выбрал место. Поговорили, покусали друг друга взаимными упреками. Он кичился своими связями, я своими. До драки дело не дошло, но было остро. Пару раз за грудки схватились, махнули кулаками, нас разняли. «Так дошло дело до драки или нет?» — зацепился за мою оговорку Гоша. «Драка — это если бы он лежал и выплевывал свои кишки. Ты мне по фактам раскладывай, нюансы льву расскажешь». Я махнул ему по роже первым, доволен. Мамаев заслужил. Начал нести херь про Дарину. Мол, просто заскучала в идеальном браке. Наебется с жеребцом вроде меня и снова к нему вернется. Он в ответ заехал по корпусу. Грудак до сих пор ноет. «Он боксер бывший», — спокойно заметил Гоша. «Дальше». «Ничего. Нас разняли. Разъехались каждый в свою сторону, говорю же. Он был жив. Уходил на своих двоих». «Тогда почему тебя обвиняют в покушении?» «Подстава, Декабрь, сам посуди. Хотел бы я от него избавиться, сделал бы чисто и тихо. Никто бы не заметил даже. Не узнал, и тени подозрения на меня бы не упало. Не стал бы я переезжать его на своем байке. Под камерой уличной еще и номером светить. У них из всего только запись, где мужик на таком же байке с моими номерами его сбивает. Ты сам где был? Может, байк на стоянке был?» Я вздохнул и сунул в рот еще одну сигу. «Я в это время на байке гонял. Мысли проветривал. Люблю это, знаешь же. Клянусь, точно не я Мамаева переехал». «Подумаем, что можно сделать. Льву распишешь все, где был и во сколько. Поищем. Не бзди, вытащим. Волка на месте с поличным вооруженным пушкой брали. Но мы же его отмазали. И тебя отмажем». Одобрительно хлопнул по плечу Гоша. «Как там фурия? Норм все?» «Мне-то откуда знать?» — удивился приятель. «Что, она не у вас с Мартиной?» «Нет, не было. Я дал ей твой адрес, просил перекантоваться у вас временно. Она что, не послушала?» «Судя по тому, что я знаю от тебя и от моей Мартиши, Дарина не из тех, кто станет слушаться». «Бля, обиделась, что ли?» «А, Даря! Да ёб твою мать!» Громыхнул кулаками по столу. «Ради твоего же блага рявкнул, чтобы не рвалась в бой!» «Ты рявкнул, теперь ищи свищи ветер в поле. На звонки она не отвечает. Надо ее найти!»